Глава 21. Признание на проспекте. Утренний Львов просыпался в легком тумане и морозце. Люди в теплых пальто и шапках торопливо спешили на работу по тротуарам, покрытым тонким слоем инея. Город уже начинали украшать красными флажками в преддверии празднования 7 ноября. Флажки развешивали на домах, троллейбусах и трамваях, создавая праздничную атмосферу. Максим Туманский, Илья Воронов и Валентина Граева стояли на тротуаре возле гостиницы в ожидании машины, которую за ними выслал подполковник Микитович. Им предстояло поехать в отдел, чтобы продлить командировку и отправить служебной почтой подробный отчет о происшествии. После второго убийства стало понятно, что во Львове им придется задержаться надолго. «Вчера в музее Косула настоял, чтобы убрали фотографию группы немцев», — докладывал Илья. «Осветитель говорит, что из моральных соображений, но мне кажется странным». Неожиданно группе немного скованно и, озираясь по сторонам, подошла Оксана Ивановна Мельник. На ней было темное пальто, волосы аккуратно убраны под берет. «Товарищ следователь», — обратилась она к Максиму тихим голосом, — «можно с вами поговорить тет-а-тет?» «Конечно», — кивнул Туманский. «Илья, Валя, поезжайте без меня. Вон, уже машина». Он указал на подъезжающую черную «Волгу». «Я трамваем доберусь». Когда коллеги уехали, Максим и Оксана пошли по проспекту Шевченко. Женщина явно волновалась, время от времени оглядываясь. «Я должна вам кое-что рассказать», — начала она. «В тот вечер, когда убили Анну, я видела, как из ее номера выходил Чернов». Максим остановился. «Глеб Чернов? Уверены?» «Да, это был он». «Во сколько это было?» «Примерно, ну, около 9:30 вечера». «Как он выглядел? Во что был одет?» Оксана Ивановна замялась. «Не очень хорошо запомнила. Обычная одежда. Попробуйте вспомнить детали», — настойчиво попросил Максим. «Человек выходит в коридор. Что у него в руках? Как он себя ведет? Оглядывается или нет? Закрывает за собой дверь?» «Ну, вышел и закрыл за собой дверь. Просто закрыл и пошел». Максим мысленно сопоставил ее показания с результатами осмотра Валентины. Никаких отпечатков на дверных ручках не было. Значит, убийца их тщательно стер. Но об этом он промолчал. «А куда пошел? Налево или направо?» «Направо», — быстро ответила Оксана. Потом подумала и поправилась. «Нет, налево, к лифту». Максим внимательно посмотрел ей в глаза. «Оксана Ивановна, я вам не верю. Вы говорите неправду. Вы не видели Чернова. Зачем вы хотите его оговорить?» Женщина побледнела и остановилась посреди тротуара. «Я... Мне нужны гарантии, что об этом никто больше не узнает». «О чем именно?» «О том, что я сейчас вам расскажу. Это очень личное». Максим серьезно посмотрел на нее. «Даю вам слово офицера. Никто не узнает о том, о чем вы мне расскажете, если это не касается напрямую убийства». Оксана Ивановна глубоко вздохнула. «У меня в номере был Сергей Иванович Скворцов. У нас сложились отношения. Мы много лет переписывались, а эта поездка во Львов была прекрасным случаем встретиться, уехать от семей». «Понимаю. И что произошло в тот вечер?» «Около 10 вечера Сергей собрался идти к себе в номер. Чтобы никто не заметил, он приоткрыл дверь и через щелку выглянул в коридор. Некоторое время стоял, смотрел, потом тихо прикрыл дверь. Глаза его горели от эмоций. Знаете, будто он увидел что-то непозволительное. Он приложил палец к губам и прошептал, что только что из номера Анны вышел Чернов. Значит, это видел Скворцов, а не вы?» «Да, а позже, когда я узнала про убийство, то поняла, что это важная улика. Надо любой ценой донести до следователя». «А почему не рассказали сразу?» Оксана Ивановна опустила глаза. «Сергей запретил мне говорить об этом. Если я расскажу, то его показания попадут в протокол. А все, что в протоколе, легко узнает его жена. Она судья Тернопольской области. Будет страшный скандал. А Сергей пока не собирается уходить из семьи. Он очень зависим от жены». Максим закурил сигарету, обдумывая услышанное. «Скворцов — свидетель, который видел, как Чернов выходит из номера убитой. И он молчит из-за боязни, что ваши с ним отношения станут известны его жене?» «Да», — тихо подтвердила Оксана. «Но я не могла больше молчать. Это же убийца. Он может еще кого-нибудь убить». Максим затянулся сигаретой, глядя на проезжающий мимо украшенный флажками автобус. Показания получились противоречивыми, но в них была логика. Оставалось проверить версию и найти способ заставить Скворцова дать официальные показания.